Часть 50. «Ой, а я кайф словила!» — захихикала Табита. «Ну и крепкое ж дерьмо! Где достал?» «В школе», — сухо ответил Санто, думая, что в своей мини-юбочке фирмы «Спандекс», едва прикрывающей трусы и похожей на лифчик кофточки, оставляющей на виду все брюхо, эта девчонка выглядела так, словно только что из дурдома. Его глаза остановились на золотом колечке, прикрепленном к пупку. Он с трудом справился с искушением вырвать это кольцо из ее живота. «Интересно, как она заорет? И хлынет ли кровь из разорванного мяса?» Ему очень хотелось проверить это. «Слушай-ка, а в какую школу ты ходишь?» — спросила она, проведя рукой по своим волосам морковного цвета. «А тебе-то что?» — насторожился он. «Невоспитанный мальчик не знает, что невежливо отвечать вопросом на вопрос». «А сама ты где учишься?» — поинтересовался он, обратив внимание на то, что ногти ее покрашены в черный цвет. «С такими только в фильмах о вампирах сниматься, просто мурашки по коже». «В пансионе», — ответила она, — «в Швейцарии». «Ну-ка, дай затянуться». Она выхватила из его пальцев дымящийся окурок и сунула себе в рот. «Оставь мне. Не то скажу всем, что ты тут дрочил». «Ты не сделаешь этого», — искренне усомнился Санто, все еще не оправившийся от потрясения, вызванного неожиданной встречей с Венерой. В жизни она оказалась еще шикарнее и сексуальнее, чем на фотографиях в журналах. «Что захочу, то и сделаю», — усмехнулась Табита. «Дочке в этом доме все позволено». Он не раз видел девиц вроде нее, околачивающихся субботними вечерами у открытой эстрады. Некоторые из них отдыхали, присев неподалеку на бордюр, другие блевали, третьи дрались, а потом все вместе сбивались в овечье стадо, чтобы посмотреть на какую-нибудь вонючую рок-группу. Отребье! Сам он никогда не тусовался в подобной компании. Его больше интересовали настоящие вещи, вроде золотого Ролекса на запястье, кредитных карточек, на каждой из которых денег, видимо-невидимо, или очень дорогих машин. «Значит», — произнесла Табита, слюнявя остатки косячка, — «это твоя мамаша выперла Лаки Сантанджелло из Пантер». «Вроде того», — неохотно промямлил он в ответ. «Мой папа терпеть не может этой Лаки», — сообщила Табита, как о чем-то само собой разумеющемся. «Он и раньше работал в «Пантер». Так она выгнала его оттуда в шею. Никогда ее не видела, но мне почему-то кажется, она баба что надо, а мой прадедушка говорит, что лучше ее не сыщешь». «Разве у тебя есть прадедушка?» «Ага. А у тебя разве не было? Знаешь, кто он?» «Кто?» «Эйб Пантер», — похвалилась она, — «основатель студии «Пантер». «А у меня отца убили», — тут же вставил свое слово Санто, надеясь таким способом показать, что и он не лыком шит. Однако Табита оставила столь важную информацию без малейшего внимания. «Скажи, а почему ты такой жирный?» — внезапно перевела она разговор на другую, гораздо менее приятную для Санта тему. «А ты почему такая нахальная?» — ответил он вопросом на вопрос. Все в этой девке у него вызывало активную неприязнь. Ее клоунские шмотки, ее идиотские волосы, она сама. Да кто она такая, чтобы обзывать его жирным? Сама-то с приветом, да еще с каким? «Думаю, нам пора идти к гостям», — зло покосилась на него Табита. «Ну что, толстячок, потопали?» «Не называй меня так», — буркнул он, ненавидя ее еще больше. Она хихикнула. «Дашь еще косячок? Не буду». Беспокойно оглядевшись по сторонам, Абигайль с облегчением убедилась, что все гости выглядят вполне умиротворенными. Тин Ли беседовал о чем-то с Джеффом возле бара, Джонни Романо разговаривал сразу с двумя гостьями, Лесли и Вероникой, Микки болтал с Венерой, а Купер погрузился в деловой разговор с Донной, в то время как на почтительном отдалении от них унылая фигура Джорджа. Абигайль взглянула на часы. Была половина девятого. Куда же запропастился Алекс Вудс? Почти все гости уже собрались. Не хватало лишь его одного, а без него неудобно звать людей к столу. «Тин Ли, дорогая», — заговорила она, подойдя к бару, — «Алекс случайно не обмолвился, к какому времени собирался приехать?» «Я была уверена, что застану его здесь», — ответила Тин Ли. «Должно быть, что-то его задержало. Вы же знаете, у него с понедельника начинаются съемки, и он в последнее время постоянно занят». «Мог бы и позвонить, раз уж опаздывает», — буркнула Абигайль, еле скрывая раздражение. «Он не обидится, если вы начнете ужин без него. Я уверена в этом». Недовольно промычала хозяйка дома. Она направлялась на кухню, когда увидела Табиту, которая тащила за собой Санто. «О, боже, вот это приоделась! Нет, Микки определенно хватит удар». Расставив руки, она стеной встала на пути дочери. «Табита!» — проговорила она, тихо закипая от бешенства. «Ты можешь уделить мне несколько секунд?» «Привет, мама!» — бесшабашно помахала ей дочь, и подол оранжевой микро-юбки вызывающе взметнулся. «Ты знакома с Санто?» «Да, я знакома с Санто», — процедила сквозь зубы Абигайль. «Пойдем-ка, милая, мне нужно поговорить с тобой». Табита, мозг которой был затуманен дымом травки, глуповато захихикала. «О чем, мам? О сексе, что ли? Неужели вы с папой до сих пор помните, что это такое?» Вцепившись дочери в локоть, Абигайль была уже готова утащить ее из холла, как вдруг дверь открылась, на пороге стоял Алекс Вудс. Вместе с ним была Лаки Сантанджелло. Абигайль замерла на месте. Воспользовавшись моментом, Табита ужом выскользнула из ее рук. «Извини, Аби», — произнес Алекс тоном, в котором не чувствовалось ни капли раскаяния. Задержался на совещании, и прежде чем она успела открыть рот, прошел вместе с Лаки в гостиную. Абигайль поспешила следом, отчаянно пытаясь привлечь внимание Микки, но тот был настолько поглощен задушевной беседой с Венерой, что и думать забыл о жене. Соскочив с высокой табуретки бара, Тин Ли устремилась навстречу Алексу. «Я приехала к тебе, но дома тебя уже не застала», — принялась она объяснять, однако, увидев Лаки, тут же осеклась. То, чего Алекс боялся больше всего, случилось. События развивались по наихудшему сценарию. «Что ты тут делаешь?» — в отчаянии простонал он. «Тебя что, не предупредили?» «О чем?» «Должно быть, вы спутница Алекса», — подала голос Лаки, мгновенно догадавшись обо всем. Ей стало до боли жаль эту хорошенькую девушку, которая от горя и стыда, казалось, была готова провалиться сквозь землю. «Простите, ради бога. Это я его задержала. Мы с Алексом присутствовали на деловой встрече, и он предложил мне заехать сюда выпить чего-нибудь». «Я думаю, ты и на ужин останешься», — поспешно добавил Алекс. «Сейчас я предупрежу Абигайль». И он быстро направился к хозяйке дома, которая все так же безуспешно сигналила мужу. «Аби», — решительно произнес он, — «Лаки остается с нами ужинать». «Лаки Сантанджелло не из тех людей, которые вызывают у Микки восторг», — желчно огрызнулась Абигайль. «У них давние счеты, но она вместе со мной». «Нет, Алекс», — твердо возразила Абигайль, — «твоя спутница Тин Ли. которая, кстати говоря, уже полчаса торчит тут без себя. Моя спутница, Лаки Сантанджелло, — решил не сдаваться он, — а ты вместо нее хочешь воткнуть Тинли. За столом нет лишних мест, Алекс. Принеси еще один стул, Абигайль. Их яростные взгляды скрестились. «Придется подумать», — сердито прошипела она. Лаки быстро оценила ситуацию. Все игроки на сцене были ей хорошо знакомы. Единственным исключением являлся Джордж, муж Донны Лэнсмен. Без малейших колебаний она подошла к Донне. «Ну вот мы и снова встретились». Донна остолбенела. Однако тут же попыталась взять себя в руки, понимая, что бурная сцена ей сейчас ни к чему. Пригласив Лаки, Микки совершил крупную ошибку, за которую ему придется дорого заплатить, но это будет позже. «Как поживаете?» — холодно спросила она. «Неплохо», — ответила Лаки, пристально разглядывая Донну в надежде отыскать в ее облике хоть что-то, что напоминало бы прежнюю Донателлу. Тщетно. Она не смогла найти в ней даже намека на ту женщину, которую знала раньше. «У меня было достаточно времени все обдумать, собраться с мыслями, проанализировать случившееся». Ее обхватили чьи-то крепкие руки. Оказалось, это Купер тихонько подкрался сзади. «Привет, красавица! Счастлив видеть тебя! А, Купер, ты знаком с Донной Лэнсмен?» «Конечно! Не правда ли приятно знать, что Пантер теперь в руках столь опытной женщины? Ведь вы хорошо разбираетесь в кинобизнесе, не так ли, Донна?» За нее ответил Джордж. «Микки Столли — отличный работник, он нас не подведет». Лаки скользнула по нему взглядом. «Этого было достаточно, чтобы составить оценку. Боготворит жену, по всей видимости, ни с кем не путается, бесподобно разбирается в финансах и не имеет ни малейшего представления о том, что у Донны на уме». Лаки снова обратилась к Куперу. «У тебя есть деловые соглашения с Пантер?» — поинтересовалась она. «Этот вопрос к моему агенту», — отгородился он от нее светской улыбкой. «Если еще нет, то поторопись. О, я уверена, что Донна будет милостива к тебе. Все агенты и менеджеры, должно быть, припадают устами к ее заднице, вымаливая себе контракты. А она у Донны такова, что, наверное, на всех хватит. Что ж, до скорого». Донна еще не придумала, что на это ответить, а Лаки была уже в другом конце зала. Оставалось только молча кипеть от бессильной ненависти. Как смеет ее оскорблять эта тощая сучка Сантанджелло? И вообще, почему Лаки разгуливает здесь, как у себя дома? Ее спокойствию и самоуверенности можно только позавидовать, будто ей мало того, что у нее отняли мужа, киностудию, а совсем недавно едва не убили отца. Что бы еще такое предпринять, чтобы окончательно втоптать ее в грязь? «Ты слышал?» — обратила Донна, покрасневшее от злости лицо, к мужу. «Слышал?» Джордж постарался успокоить ее. «Не надо сцен», — хладнокровно произнес он. «Никто не должен видеть, что она уязвила твое самолюбие». «Но что она здесь делает?» — по-прежнему кипятилась Донна, не в силах унять гнев. «Я думала, Микки ее на дух не переносит». «Я выясню это». «Вот-вот выясни, да поживее», — прошипела Донна. Ее триумфальное появление на голливудском Олимпе было безнадежно испорчено. Абигайль, в конце концов, кое-как удалось оторвать Микки от Венеры. «Ты видел, кто здесь у нас?» — испуганным шепотом спросила она, недоумевая. «Как это он еще сам не заметил?» «Все идет как по маслу, родная», — пропел муж. На его лоснящемся лице блуждала блаженная улыбка. «Тебя что-то беспокоит?» «Меня беспокоит Лаки Сантанджелло». «А при чем тут Лаки?» «Она здесь». Алекс притащил ее с собой, хотя его девушка уже находится тут. Она посмотрела на мужа с такой ненавистью, будто это он был во всем виноват. Что ты теперь собираешься делать? Микки только пожал плечами. Теперь уж ничего не поделаешь. А что говорит Алекс? Говорит, чтобы я приготовила еще один столовый прибор. Ну и валяй, делай, что тебе сказано. Но я не хочу, чтобы эта женщина находилась в моем доме, ведь это она вышвырнула тебя из Пантер. Что верно, то верно, но пойми, мы живем в таком городе, где приходится уживаться со всеми, даже с самим чертом. Никогда не знаешь, когда и кто тебе пригодится, так что давай-ка, Аби, вели служанке приготовить еще одно место. Подумаешь, велика важность. Вот именно велика, — упрямо возразила Абигаэль, — это нарушит весь мой план рассадки. Милая, — ласково сказал Микки, — можешь взять свой сраный план, скатать в трубочку и засунуть себе в задницу. Делай, что я сказал. Все еще кипя от негодования, Абби ретировалась. Микки, между тем, торопливо засеменил к Лаки. «Кого я вижу?» «Сама Лаки Сант'Анджело решила удостоить нас своим присутствием». «Привет, Микки!» — небрежно откликнулась она. «Как делишки?» «Лучше не придумаешь, я вновь в Пантер, которой навеки принадлежит моя душа». Теперь всего-то и осталось, что похерить планы съемок, которые ты насоставляла, когда распоряжалась студией. Сама посуди, ну кому нужна вся эта мутатень? Среди плановых фильмов один только есть стоящий — гангстеры. Я верю в тебя, Микки. Ты совершишь истинный переворот в киноискусстве. Только ты сможешь возродить былое величие Пантер, превратив ее в то, чем она была раньше. За этими словами последовала многозначительная пауза в отхожее место. Подошедший к ним Джонни тут же встрял в разговор. «Ба, да это Лаки!» — притворно изумился он. «Послушай, Бэби, сколько же мы не виделись! А ведь ты самая большая моя любовь, не сойти мне с этого места! Назови такую женщину, Джонни, которая не была бы твоей самой большой любовью!» — парировала она. «Так что плесни-ка лучше себе в бокал чего-нибудь покрепче и смени пластинку». «Зачем?» — обворожительно улыбнулся он. «Эта пластинка еще ни разу меня не подводила». Джефф тоже захотел присоединиться к блестящему обществу, но, слезая с высокой табуретки бара, качнулся и едва не упал. Однако пропустить столь благоприятную возможность было бы просто преступлением. «Всегда мечтал встретиться с вами», — медленно произнес он. «Теперь его язык заплетался еще больше». «Красивая, богатая, могущественная, и все это вы. Побольше бы таких женщин, особенно у нас в Голливуде. Кстати, я Джефф Стоуни, актер». «Весьма польщена, Джефф». Слегка покачиваясь, он самодовольно улыбнулся. «А вы в самом деле сногсшибательная. Не зря про вас говорят». Подошел Алекс и взял ее под руку. «Можно тебя отвлечь на минутку, Лаки? Послушай, мне нужно, чтобы ты поговорила от моего имени с Венерой. Что еще стряслось? Тут такое дело», — тихо произнес он. «Микки хотел дать роль Лолы Лесли, а теперь вдруг передумал. Теперь он хочет, чтобы эта роль досталась Венере, но та думает, что Лолу ей сыграть уже не удастся. Так ты скажи Венере, что эта роль достанется именно ей, пусть только сегодня вечером об этом не распространяется». «Кто я тут для вас? Посредник на переговорах? Ну, пожалуйста, Лаки, ради меня». Она вздохнула. «Ладно уж, будто мне больше делать нечего». Усадив Санто на короткий диванчик, Табита ввела его в общество, сообщила, кто есть кто. «Видишь тёлку с длинными рыжими волосами? Это Лесли Кейн, бывшая проститутка. Мой отец в это не верит, и мать тоже, зато я знаю наверняка». «Откуда?» — полюбопытствовал Санто. «Мамина маникюрша», — сказала, — «уж она-то все знает, а рядом с ней парень топчется, болван, халявщик-актеришка, живет с ней. Вон там Лаки Сант'Анджело, та, что с черными волосами, а мужик рядом с ней Алекс Вудс. Знаешь, кто это?» «Еще б не знать», — кисло промямлил Санто, подумав про себя, — «что эта девчонка не слишком-то с ним любезна». «Этот Вудс только от узкоглазых тащится, так что, думаю, вон та девка, его подружка, только имя ее забыла, какое-то смешное». «И откуда только ты все узнаешь?» «Природная наблюдательность», — скромно потупилась Табита, поигрывая золотым колечком в пупке. «Вот, например, Купер Тернер долбит все, что шевелится, и Венера Мария по той же части». «А ну, повтори, что ты сказала», — побагровел Санто. «То, что слышал. Такой дырки, как у Венеры, ни у кого нет. Всем подряд подмахивает». «Чтоб я больше не слышал таких слов о Венере», — вспылил Санто. «Почему же это? Ты что, знаешь ее?» «Да, и она прекрасная женщина». «Ха, вот так знаток! А знаешь ли ты, что сейчас она дрючится с собственным массажистом, потому что Купера Тернера выгнала, а найти на его место никого больше не может? Сегодня, например, взяла на прицел Джонни Романо. Он всех своих подружек на задние сиденья лимузина тянет. Там же и ей вдует сегодня ночью. Поспорим?» «Придержи свой грязный язык!» — в ярости прошипел Санто. «Ой, что я слышу!» — издевательски заохала Табита. «А что, если бы мой грязненький язычок полоскал твой коротенький прыщик? Нехило было бы, а? Думаю, ты бы многое за это отдал». «Интересно, что мы тут обе делаем?» — спросила Лаки Венеру. «Кстати, а почему ты здесь с Джонни Романо?» «Все, сдаюсь, попалась», — глуповато улыбнулась Венера. «Не очень красиво все это, но скажу тебе правду. Мне хотелось явиться сюда лишь за тем, чтобы посмотреть на рожу Микки. Он хочет стребовать с меня минет в обмен на роль в «Гангстерах». Ну, я пока подзуживаю его, а потом хлоп, и подам на него в суд за сексуальные домогательства». «Отличная идея», — одобрила Лаки. «Судебный иск против Микки Столли, сластолюбца и развратника. Эта новость просто просится на обложку «Ньюсуик».» Венера рассмеялась. «Жаль только, никто не поверит. Все скажут, что это я его домогалась». «У меня для тебя неплохая новость», — приступила к главному Лаки. «Тут идет какая-то сложная игра, в которой Микки играет не последнюю скрипку. Однако, если верить Алексу, роль Лолы получаешь ты, а Лесли будет дана отставка. Только сегодня вечером никому ни слова». «Ты это точно знаешь?» — недоверчиво спросила Венера. «Алекс мне сам сказал». «О, Господи, вот так сюрприз! Теперь Микки не видать минета, как своих ушей! Неужели ты всерьез допускала такую возможность?» Венера коротко хохотнула. «А сама не догадываешься? Кстати, ты-то рядом с Алексом Вудсом откуда взялась?» «Он мой друг. Да будет тебе, Лаки! Ты же со мной разговариваешь, не с кем-нибудь! Так что можешь не скрытничать. Алекс таскается за тобой с таким видом. В общем, сама понимаешь. Можно я задам тебе один вопрос?» «Какой?» «Как ты думаешь, я в его вкусе, я имею в виду Алекса Вудса?» «Милая, да такая женщина, как ты, во вкусе любого мужчины!» Обе весело рассмеялись. К ним подошел Алекс. «Все в порядке», — доложила ему Лаки. Он улыбнулся Венере. «Как дела?» «С тех пор, как узнала новость, намного лучше. Будем пока держать ее при себе, а завтра поговорим. Мне придется надеть на Джонни намордник. Он полон решимости сражаться до последнего, чтобы выбить для меня эту роль. Только не говори ему ничего». «Конечно, не скажу». «Кстати, о намордниках», — добавила Лаки. «Что ты намерена делать, когда он повезет тебя домой?» «Ни черта», — беззаботно улыбнулась Венера. «Совершенно ни черта». Абигайль поступила так, как сказал ей Микки. Служанка принялась готовить дополнительное место за столом, в то время как хозяйка, сжав зубы, старалась подавить в себе поднимавшуюся изнутри черную злобу. Она терпеть не могла, когда дела складывались не так, как того хотелось бы ей. Ее дочь словно сошла с самого грязного видеоклипа Мадонны. Сынок портит своим присутствием всю вечеринку. Присутствие Лаки Сант'Анджелло доставляло всем неудобства, а Микки ведет себя точь-в-точь, как озабоченный старшеклассник, пялится на Венеру, будто увидел сиськи впервые в жизни. И все же Абигайль была исполнена решимости сделать все, чтобы спасти свой чудесный вечер. Растянув губы в любезной улыбке, хозяйка дома хлопнула в ладоши. «Ужин подан!» — провозгласила она. «Прошу всех к столу!»